Часть седьмая. На Данилином дворе два цепных кобеля рванулись на Алешку, задохнулись от злобы. Девчонка с болячками на губах, в накинутой на голову шубейке, велела ему идти по обмерзлой лестнице наверх, в горницу. Сама хихикнула ни к чему. Шмыгнула под крыльцо в подклеть, где в темноте горели дрова в печи. Алешка, поднимаясь по лестнице, слушал, как кто-то наверху кричит дурным голосом. «Ну!» — подумал он. «Живым отсюда не уйти!» Ухватился за обстроганную чурочку на веревке. Едва оторвал от косяков забухшую дверь. В нос ударило жаром натопленной избы, редькой водочным духом. Под образами у накрытого стола сидели двое — поп с косицей, рыжей бородовеником и низенький рябой с острым носом. «Вгоняй ему ума в задние ворота!» — кричали они, стуча чарками. Третий, грузный человек в малиновой рубахе распояской, зажав между колен кого-то, хлестал его ремнем по голому заду. Исполосованный худощавый зад вихлялся, вывертывался. «Ай-ай, тятька!» — визжал тот, кого пороли. Алешка обмер. Рябой замигал на Алешку голыми веками. Поп разинул большой рот, крикнул густо. «Еще чада! Лупи его заодно!» Алешка уперся лаптями, вытянул шею. «Ну, пропал!» Грузный человек обернулся. Из-под ног его, подхватив порточки, выскочил мальчик с бело-голубыми круглыми глазами, кинулся в дверь, скрылся. Тогда Алешка, как было приказано, повалился в ноги и три раза стукнулся лбом. Грузный человек поднял его за шиворот, приблизил к своему лицу медному, потному, обдал жарким перегаром. «Зачем пришел? Воровать? Подглядывать? По дворам шарить?» Алешка, стуча зубами, стал рассказывать про Тыртова. У медного человека надувались жилы, ничего не понимал. «Какой Тыртов? Какого коня? Так ты за конем пришел, конокрад!» Алешка заплакал, забожился, закрестился трехперстно. Тогда медный человек бешено схватил его за волосы, поволок, топча сапогами, вышиб ногой дверь и швырнул Алешку с обледенелой лестницы. «Выбивай вора со двора!» — заорал он, шатаясь. «Шарок, бровка, взы его!» Нагибаясь в дверях, как бык, Данила Меньшиков вернулся к столу. Сопя налил чарки, щепотью схватил редьки. «Ты, поп, писание читал, ты знать должен», — загудел он. «Сын у меня от рук отбился. Заворовался в конец, сучий выкидыш. Убить мне, что ли, его? Как по писанию-то, а?» Поп Филька ответил степенно. «По писанию будет так. Казни сына от юности его и покоит тебя на старость твою. И не ослабляй бия младенца, а щебо жезлом биеши его не умрет, он здоровее будет. Учащай ему раны, бо душу избавляешь и от смерти». «Аминь!» — вздохнул востроносый. «Погоди, отдышусь, я его опять позову», — сказал Данила. «Ох, плохо, ребята, что не год, то хуже. Дети от рук отбиваются. Древнего благочестия нет. Царское жалование по 2 года не плачено. Жрать нечего стало. Стрельцы грозятся Москву с 4 концов поджечь. Шатание великое в народе. Скоро все пропадем». Рябой, востроносый начетчик Фома Подщипаев сказал: «Никониане древнюю веру сломали, а ею, — поднял палец, — земля жила, новой веры нет. Дети в грехе рождаются, хотя и до смерти забей, что ж из того, в нем души нет. Дети века сего, никониане. Стадо без пастыря — пища сатаны. Протопоп Аввакум писал: